Несколько тех, кто не сломлен и не захочет забыть, добавил 509-й. И он пристально посмотрел на Бухера. «Он на 20 лет моложе меня», — подумал он. «Он еще многое может и не сломлен. А я? Время. Время!» Внезапное отчаяние накатило на него. «Время ест тебя, как ржавчина. Его заметишь только, когда все это будет позади. И попытаешься там, на воле, все начать сначала. Только тогда и поймешь, прикончили тебя или все же не совсем. Эти 10 лет в зоне каждый год идет за два, если не за три. Хватит ли сил? А сил потребуется, ох, как много. Перед нами никто не будет падать на колени, когда мы отсюда выйдем», — сказал он. «Все вот это будут отрицать и постараются забыть. И нас тоже. И многие из нас тоже захотят все забыть». «Я не забуду», — произнес Бухер мрачно. «Ни вот этого сейчас, ни всего остального». «Вот и хорошо». Волна утомления нахлынула с новой силой. 509-й закрыл было глаза, но тут же открыл их снова. «Есть еще одно, что надо высказать, пока оно снова не ускользнуло. Бухер должен это знать. Может, он вообще будет единственный, кому удастся выжить. Важно, чтобы он это знал. Хантке не нацист», — произнес 509-й уже с трудом. «Он заключенный, как и мы. Там, на воле, он, вероятно, никогда бы никого не убил, а здесь он убивает, потому что ему дана власть. Он знает, жаловаться на него мы не будем, бесполезно. Все равно его покроют. То есть власть его бесконтрольна. В этом все дело. Власть и безответственность. Слишком много власти в недостойных руках. Вообще слишком много власти в любых руках, понимаешь?» «Да», — ответил Бухер. 509-й кивнул. «Это и еще другое. Леность сердца. Страх. Уступчивость совести. Вот наши беды. Я об этом сегодня весь вечер думал». Усталость была теперь уже как черная туча, что с грохотом заволакивала взор. 509-й достал из кармана кусок хлеба. «На вот, мне не нужно, мне мяса хватило. Отдашь это Рут». Бухер смотрел на него, не в силах шелохнуться. «Я случайно все слышал», — пробормотал 509-й слабеющим голосом, с трудом превозмогая внезапную сонливость. «Отдашь это ей. Ведь это...» Голова его упала на грудь, но он с усилием поднял ее еще раз, и его разукрашенный кровоподтеками череп внезапно озарила улыбка. «Ведь это тоже очень важно — что-то давать». Бухер взял хлеб и снова пошел к забору вокруг женского лагеря. Туман теперь висел на уровне головы. Ниже все было видно. Было что-то призрачно-фантастическое в зрелище безголовых мусульман, что цепочкой плелись к уборной. Спустя некоторое время пришла Рут. Она тоже была без головы. «Пригнись», — шепнул ей Бухер. Теперь оба они сидели на корточках. Бухер бросил ей хлеб. Он думал, сказать ей про мясо или нет. Решил не говорить. «Рут», — сказал он вместо этого, — «по-моему, мы отсюда выберемся». Она не смогла ему ответить. Во рту у нее был хлеб, но она смотрела на него, и глаза у нее были раскрыты широко-широко. «Я теперь твердо в это верю», — добавил Бухер. Он и сам не знал, откуда вдруг в нем эта вера. Как-то это связано с 509-м и с тем, что тот сказал. Бухер вернулся к бараку. 509-й крепко спал. Он лежал рядом с Вестхофом, голова к голове. Оба лица заплыли кровоподтеками, и Бухер почти не мог различить, к кто из этих двоих дышит, а кто нет.